Круг четвертый. С середины третьей расы 18 миллионов лет назад. Рассудок достигает огромного развития в этом круге. До сих пор немые расы приобретают нашу настоящую человеческую речь на этом глобусе Д, на котором, начиная с четвертой расы, язык совершенствуется и знание увеличивается. У этой срединной точки четвертого круга человечество проходит срединную точку оси малого манвантарного цикла. Четвертая раса, четвертый большой круг. Мир насыщен результатами рассудочной деятельности и уменьшением духовности. Елена Петровна Блаватская. Это взято из подлинного письма, и то, что следует, является позднейшими замечаниями и добавочными объяснениями, написанными той же рукой в виде подстрочных примечаний. Первое. Первоначальное письмо, в той редакции, как оно было получено Синнетом, заключало общее учение, взгляд, брошенный как бы с птичьего полета, и не вдавалось в подробности. Говорить о физическом человеке, то есть о человеке, появившемся и осознающем себя на физическом плане новой планеты, в то же время ограничивая и относя это утверждение к ранним кругам, первому и второму, означало бы возвращение к чудоподобным и внезапным одеждам из кожи, говоря о первом круге. Подразумевалось первая природа, первое тело, первый ум на первом плане познавания, на первом глобусе, фокусировка на глобусе А, в первом круге вот что, ибо карма и эволюция сосредоточили в образе нашем различных природ крайности, странное, чудесное их сочетав. Примечание. Здесь подразумеваются природы семи иерархий или классов Питри и Дхьян Каганов, плюс природа человеческих монад, развившихся до человека на иных планетах, составляющих нашу природу и тела. Второе. Восстановите в память. Теперь, в третьей расе, он достиг точки, где его духовность затемняется и осенена нарождающейся человеческой рассудочностью, воплощение павших дхьян-каганов, о которых говорилось в письме выше. И вы имеете истинное объяснение причины странного падения человеческих богоподобных монад в животность первобытного животно-человека перед собою на кончике вашего пальца. Таковы слова учителя. Текст, слова и фразы в скобках и объяснительные примечания. Само собой разумеется, что должна быть огромная разница в таких терминах, как объективность и субъективность, материальность и духовность, когда те же термины применяются к различным планам бытия и познавания. Все должно быть взято в относительном смысле. А.В. Выше приведенное описание кругов включает одновременно две линии – неземную или классическую и земную экстраординарную. Земная на глобусе Д оказывается аналогичной неземной рядом черт, особенно телесных, но человечество при земной эволюции быстрее развивается сознанием в силу того, что начинает эволюцию не с первого круга, а возобновляет ее с той точки, которую прервали на иной планете. И кроме того, земные животно-люди одухотворены искрами дхьян-каганов. Земля является планетой, составленной из трех – огненного ядра, бывшего Солнца Мартанды, отпочковавшегося от Луны эфирного тела и присоединившейся сферы погибшей планеты. Земля после эмбрионального быстрого развития живет только нынешним четвертым большим кругом, когда лунное отпочкование эфирного плана ускоренно коагулируется до физического состояния Земли. Аналогичное происходит с каждым современным воплощающимся человеком, когда его эфирное тело, продукт Луны, в период внутриутробного развития в чреве матери, проходит быстро три стадии эмбриогенеза, сознанием отсутствуя на физическом плане, и рождается на свет для уже сознательной жизни на глобусе Д. Люди третьей расы, которые разъединились, были лунными богами, в смысле духовности и чистоты, хотя и не обладали еще рассудком, как люди, но лишь сильно развитой интуицией. Люди третьей расы были только такими же обезьяноподобными гигантами, не обладавшими рассудком, как и те существа, которые в течение третьего эмбрионального земного круга представляли человечество. Будучи морально безответственными, эти люди – третьей расы через беспорядочное совокупление с животными породами на более низкой ступени, чем они сами, создали то недостающее звено, которое века позднее, лишь в третичном периоде, стало отдаленным предком настоящей обезьяны, которую мы находим в семействе человекообразных обезьян. Примечание. Третичный период, отложения данного периода залегают на породах меловой системы мезозоя и покрываются антропогеновыми четвертичными породами. Согласно Блаватской, около 8 миллионов лет назад. Наука третичный период исчисляет примерно в 58 миллионов лет, а человека обнаруживает не ранее 2 миллионов лет, а в. И если будет найдено, что это противоречит утверждению, что животное появилось позднее человека, то мы просим читателя иметь в виду, что подразумевается лишь утробное млекопитающее. В те дни существовали такие животные, которые никогда даже не снились зоологам наших дней, и способы размножения не были тождественны с теми представлениями, которые имеются у физиологов. По этому предмету не совсем удобно касаться подобных вопросов в печати, но здесь нет никаких противоречий или невозможностей. Конец примечания. Таким образом, ранние учения, данные через письма Махатм, как бы ни были они неудовлетворительны, неясны и отрывочны, никогда не утверждали эволюцию человека от обезьяны. Человек, предшествовавший четвертой расе, расе атлантов, как бы близко ни походил он физически на гигантскую обезьяну, все же был мыслящим и уже говорящим человеком. Лемуры-атланты были высоко цивилизованной расой, и если принять традиции, которые являются более точной историей, нежели спекулятивный вымысел, идущий сейчас под этим названием, раса эта в ряде отношений была выше нас. Во всяком случае, таким был лемур-атлант при завершении третьей расы. Теперь мы можем вернуться к станцам.